Но место первой скрипки на партийном концерте занял Ленин. Симпатизировавший ему прежде Мартов теперь встал во главе искровского меньшинства, получившего поддержку Троцкого. Раскол группы «Искры» произошел не из-за партийной программы, а фактически из-за организационных проблем во время обсуждения формулировки параграфа первого партийного устава относительно условий членства в партии. Ленин предложил следующую формулировку. Членом партии считается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций. Мартовская формулировка гласила: членом РСДРП считается всякий, принимающий ее программу, поддерживающий партию материальными средствами и оказывающий ей регулярное личное содействие под руководством одной из ее организаций. Не вникнув в существо вопроса, трудно обнаружить особую разницу между этими двумя формулировками. Но вокруг них кипели страсти, ораторы произносили длинные речи, и в результате партия разделилась на две части. Внутреннее значение этого конфликта заключалось в следующем. Согласно ленинскому варианту, считаться членом партии мог только тот, кто принадлежал к партийной организации и вследствие этого был связан с железной дисциплиной и подчинен указаниям партийного центра. Таким образом, Ленин рассматривал партию как конспиративную организацию, сформированную целиком из нелегальных агентов. Согласно варианту Мартова, членом партии мог быть любой человек, который сотрудничал с ней, даже если он непосредственно и не входил в партийную организацию, а только оказывал ей содействие. В этом случае за ним сохранялось право отказаться от выполнения инструкций партийного центра и от следования законам партийной дисциплины. Такой человек, придерживаясь легальных действий, мог принадлежать к партии и при изменении обстановки без труда преобразовать ее в легальную открытую организацию. Ленин же, как он писал в 1901 году в брошюре «Что делать?», мечтал об организации, спаянной железной дисциплиной. Для него партия была прежде всего орудием профессиональных революционеров. А профессиональными революционерами в то время были главным образом интеллигенты. В организацию вошло только небольшое количество рабочих, обученных в революционном духе. Ленин задумывал партию как организацию заговорщиков, способных в будущем установить диктатуру. Для Мартова и других противников Ленина, составлявших меньшинство искровской группы, идея партии заключалась в свободном объединении. В нее должны были войти различные кружки интеллигентов и рабочих, солидарных с ее главными целями. Таким образом, по мысли Мартова, партия должна была иметь приблизительно такой же характер, как большие партии в государствах с конституционной формой правления. В нее могли войти и полулибералы, и, как говорил Троцкий, любой бастующий рабочий. Ленин также проявлял интерес к бастующему рабочему, но он не желал предоставлять ему свободу воли, предпочитая держать его крепкой хваткой. Ленин уже спорил на съезде по этому поводу с экономистом Мартыновым, нападавшим на его брошюру «Что делать?». Мартынов считал, что рабочее движение должно получить социалистическое направление самостоятельно, посредством жизненного опыта самих рабочих. Ленин же полагал, что социалистическую идею надо внедрять в сознание рабочих извне при помощи партии. Поскольку основная деятельность партии в тот момент сосредотачивалась вокруг газеты «Искра», редакции газеты на деле предстояло руководить всей партией, в то время как так называемый «Центральный комитет» функционировал скорее как агентство по связи между изолированными местными организациями. Поэтому главные руководители были избраны в редакцию, а не в Центральный комитет. Членами редакции съезд избрал Плеханова, Ленина и Мартова. Они представляли искровскую группу и точно отражали соотношение между большинством и меньшинством внутри нее. Но, так как меньшинство на самом деле представляло чаяние большинства съезда, Это показало голосование по первому параграфу устава.